Глава 8. Дрожь земли. Грюн с удивлением заметил, что среди остроухих ему вполне уютно. Они остановились на несколько дней в лесу в ожидании предводителя. Но юношу это не тяготило, а даже наоборот. До приезда Джерри гоблин Леонард выступал за старшего. Эльфы, оказалось, неплохо охотились, а Грюн помогал по мелочи. Колол дрова, носил воду из ручья, участвовал в готовке. В отличие от трущоб Толгарда, здесь было хорошо и спокойно. Он даже выучил пару слов по-эльфийски. Кто они такие, пока было не ясно. Леонард обмолвился, что родом из Аргона, и Грюн заметил у него в ухе золотое кольцо, такое же, как у Джерри. Сам предводитель приехал к месту стоянки с опозданием, зато вместе с женщиной и еще несколькими эльфами. Видимо, не отступился от идеи спасти их и все-таки уговорил пойти за ним. Грюнту оставалось только пожимать плечами. Стоило ли тратить столько сил и времени на никчемных, худосочных существ, что-то невнятно бормочущих и опасливо озирающихся? Он бы их просто бросил. Освободил, и на том спасибо. «Парень с нами?» – спросил вполголоса Джерри, глянув в его сторону. «Похоже на то», – ответил гоблин. Женщина, которая, как потом понял Грюн, была женой Джерри, отнеслась к нему подозрительно, а услышав его имя, и вовсе начала смотреть с неприязнью. Однажды утром, когда она набирала воду, он решился спросить. «Простите, Ульрика, я что-то вам сделал?» «Нет», – коротко бросила она. «Тогда почему вы на меня так смотрите?» «Как?» «Вы знаете?» «Он тоже упрямый, и пусть не думает, что так просто отступится», – решил про себя Грионт. «Я не понимаю, что ты здесь делаешь», – выпрямилась она. «То же, что и все». Он взял из ее рук ведро. «Помогаю остроухим обрести свободу». «Лучше бы ты ушел». Ульрика коснулась рукоятки кинжала, висевшего у нее на бедре. «Вы чего-то боитесь?» Грюнт улыбнулся. Она не ответила и молча пошла вперед. Джерри уверенно вел их на юго-восток. Они продвигались медленно, в основном в сумерках. И чем ближе была граница, тем явственнее чувствовалось волнение. Леонард больше молчал. Эльфы робко перешептывались. Ульрика напоминала тучу в грозовой день. И только Джерри оставался невозмутимым. В какой-то момент Грюн поймал себя на мысли, что ему нравится этот человек. Он делал то, что хотел и считал нужным, не оглядываясь на законы и условия, которые перед ними ставил непростое время. «Вот она, свобода», – думал Грюн. «Хорошо, что нет больше ни короля, ни королевы. Некому указывать нам, как жить. И я теперь тоже один. Родители не надоедают нравоучениями». И все же при мысли о маме на сердце потяжелело. Он не знал, жива ли она, но возвращаться все равно не собирался. Дома делать нечего. Скучная и пресная жизнь не для него. Теперь это уже очевидно. Тиара хозяйничала на кухне Орланды, как у себя дома. Заварив травяной настой, как утверждалось, против всех болезней, она разлила его по кружкам. «Смотрю, вы с Алин все время вместе», – заметила она. Ири улыбнулась. «Да, с ней весело», – и добавила. «Здесь вообще хорошо?» «Рада это слышать». Тиара протянула ей кружку. «Спасибо». Ири жадно втянула аромат и, вспомнив детскую игру с Анжелой, принялась определять, что в настое. «Точно ромашка, имбирь, немножко мяты. И что-то еще. Чабрец?» От разгадывания отвлекла Тиара, замершая у окна. «На западе становится все хуже», – проговорила она. «У людей?» – уточнила Эри. «Теперь по ту сторону границы царит анархия», – мрачно изрекла Тиара. «Города сами выбирают себе правителей. Но держатся они недели, если не дни. Восстание одних против других, грабежи, убийства, насилие. Почти вся юго-западная Лантия уже отошла Аргону. Говорят, остатки знати, военные и бывшие охотники, сбились в кучу и пытаются навести порядок. Но это как бороться веслом против бушующего моря». Колдунья отпила настоя. «А что Ренорд собирается делать?» – спросила Эри. «Единственное, что сейчас логично – наступать. В политике нельзя медлить и прощать слабость». «Понятно», – Эри вздохнула и уткнулась в кружку. «Тебе не обязательно оставаться в стороне», – сказала Тиара. «Я ничего не могу сделать», – пробурчала Эри, не поднимая глаз. «Можешь», – заявил друид. «И я это знаю наверняка». Она покачала головой и, наконец, посмотрела на колдунью. «У меня даже по снегу ходить не получается, а вы говорите...» «По снегу?» – переспросила Тиара. «Алин придумала». «Вы считаете это возможно?» «Это уж как сама решишь». Эри хотела бы возразить, как вдруг все задрожало. Глиняная посуда на полках загремела. Несколько тарелок упало на пол и разбилось. «В чем дело?» Она вскочила на ноги. «Не знаю». Тиара тоже заметно напряглась. Домик затрясся, как бумажный. В кухню убежала перепуганная Орландо. «Что же это?» запричитала она. Эри тоже вмиг стало страшно. «Земля дрожит». Лесная колдунья поджала губу. «Плохой знак». «Это конец!» Орландо повалилась на пол и закрыла голову руками. Эри и Тиара забрались под стол. Их тряхнуло еще несколько раз. Но вскоре все стихло, и только гора черепков напоминала о том, что произошло. Бросив на девушку беглый взгляд, Тиара торопливо покинула домик Орландо и заодно, подумала Эри, избежала расспросов. Подземные толчки застали Грионта у реки. По течению неторопливо плыли тонкие ледяные пластинки. Он присел на корточки и опустил ведро. И в эту самую минуту неподвижный и безмолвный мир ожил. Земля задрожала и начала стремительно уходить из-под ног. Он дернулся, попытался вскарабкаться на берег, но не смог ничего ухватить, кроме горстей снега. Спустя мгновение его тело пронзили тысячи кинжалов. Он глотнул воздух и почувствовал, как бешено заколотилось сердце. Понесся куда-то вместе с глыбами льда. Он хотел закричать, но едва мог пошевелиться. И уже совсем скоро лагерь остался далеко позади. «Вот и все», — мелькнуло в голове. «Как глупо». Грион больше не ощущал своего тела, только пронзающий холод. Перед глазами всплывали неясные образы из прошлого. Строгий голос матери, смех Кюрель, уши Эри. «Ты же не веришь в эти глупости, правда?» Арек покачал головой, но потрясло немного и что с того. Буйвол избегал на него смотреть, но ворон видел, как дрожали его ладони, которые он то и дело сжимал в кулаки. «Это гнев Веснаура», — повторил Марк уже в третий раз. «Черный дракон пробудился». На улице поднялся шум. Поняв, что приятель не образумить, Арек направился к выходу. Двое мужчин волокли какого-то юношу, мокрого до кончиков волос и неподвижного, словно мертвого. «Мы нашли его в реке». Откуда-то справа появился Доминик. Еще дышит. Разом забыв об Уиволе, ворон кинулся в шатер расчищать стол. «Давайте его сюда», – скомандовал он. Уложив юношу, мужчины отступили и уставились на ворона. Тот вытащил из-за пояса нож и принялся торопливо разрезать одежду, швыряя мокрые лоскуты на пол. Доминик тем временем раздобыл согревающий раствор и начал растирать бледное тело. Юноша задышал чуть чаще, постепенно приходя в себя. Открыв глаза, он посмотрел на склонившиеся над ним лица рыцарей служения так, словно они ему снились. С огромным трудом он разлепил посиневшие губы, но сказать ничего не смог. «Дай ему воды», – скомандовал Арк. Доминик поднес бурдюк ко рту парня. Тот сделал несколько глотков и закашлялся. «Жить будет», – ворон победно улыбнулся. «Принесите плед или шкуру. Парнишке надо отогреться». Лайра присел у берега и внимательно осмотрел следы на снегу. «Он упал в реку», – заключил он. «Кто в это время был в лагере?» Лео перевел вопрос Джерри. «Никого», – Лайра покачал головой. «А Ульрика?» «Я охотилась вместе с ними», – голова жены показалась из-за широкого плеча Джерри. «Понятно», – вздохнул тот. «Землю трясет». А он решил воды набрать. И он с чувством пнул опрокинутое ведро. «Когда я жил в Аргоне», — заметил Леонард, — «подобное уже когда-то случилось. Есть даже поверье, что землю трясет черный дракон Веснаур». «Легенды ты нам расскажешь потом», — не дал договорить ему Джерри. «Мальчишка, скорее всего, мертв, так что давайте просто помолчим». «Почему сразу мертв?» — возмутилась Ульрика. «Надо хотя бы пройти вниз по течению». Лаэра опустил кончики пальцев в воду. «Вода холодная». — выговорил он по-человечески. «Кстати, где Фуэрте остальные?» — поинтересовался Леонард. Лаэра ответил на эльфийском. Джерри нахмурил лоб. «Что он говорит?» «Говорит, что эльфы на охоте и вернутся вечером», — перевел гоблин. «Надеюсь, с ними ничего не случилось». Леонард пожал плечами. «Давайте их поищем», — предложила Ульрика. «Поздно», — покачал головой ее муж и направился к стоянке. Гоблин последовал за ним. «Вода холодная», — повторила Лаэра, посмотрев Ульрике в глаза. «Знаю». Она кивнула и отвернулась. «Но найти надо». Полуэльф поднялся на ноги. «Даже мертвый». «Ну, рассказывай». Арок удобно устроился на стуле и, закинув ногу на ногу, приготовился слушать. «Что?» Парень сидел напротив, закутанный в медвежью шкуру, и нескрываемым удовольствием пил из кружки горячую медовуху. «Для начала кто ты?» – вступил в разговор Доминик. «И как очутился в реке?» – добавил Ворон. «Я Грионт Ньюэльский», – ответил он, вскинув подбородок. «Недавно бежал из Тогарда. Там бардак полный». Арок кивнул. «Куда ты держал путь? И с кем?» – добавил Доминик. «Да просто...» – Грион задумался на мгновение. «Вы рыцари служения, так?» Ворон показал татуировку на плече. «Значит, это лагерь королевской армии?» – оживился парень. «Какой сообразительный!» – едко заметил Доминик. «Так с кем ты бежал?» «Я не знаю их, просто оборванца». «Мне кажется, наш юный друг не договаривает», – заметил Лис. «Знаете, Грионт...» – Арок откинул с лба черные волосы. «Вы ведь могли бы вступить в наши ряды». «Правда? Только в этом лагере несколько тысяч человек. С каждым днем наше число растет. Будьте уверены, мы одержим победу, и все, кто был с нами, смогут зажить той жизнью, о которой мечтали». «А вы боретесь с эльфами?» В его зеленых глазах загорелся огонек. «Лаэра, ты уже понимаешь по-человечески?» поинтересовалась Ульрика. «Что понимаю?» медленно выговаривая каждую букву, ответил он. «Это хорошо». Она вдруг остановилась. «Смотри». Лаэра повернула голову. «Огни», сказал он. Внизу виднелась целая россыпь горящих точек. Они шли вдоль берега реки так долго, что не заметили, как и наступил вечер. «Да, огни». Ульрика задумалась. «Нам туда идти не стоит». «Кто?» «Королевская армия. Кучка идиотов, решивших спасти страну. Но вместо того, чтобы строить на руинах новое, пытается вернуть старое. К медведю лысому. Ничего у них не выйдет. Это я тебе говорю». «Я не понял». Лаэра растерянно улыбнулся. «Неважно», — отмахнулась Ульрика. «Пойдем отсюда». «Грионт?» «Нет Грионта. Уплыл». Она развела руками. «Ничего не поделаешь». «Плохо». «Знаю». Она развернулась. «Так ты идешь?» Лаэра кивнул. «Ты мне кое-кого напоминаешь», — заметил по дороге Ульрика. «Но это так странно. Может, конечно, все полуэльфы похожи, но вряд ли настолько. И глаза у тебя как у Эри». Лаэра заволновался. «Эриал? Ты ее знаешь?» Ульрика остановилась. «Я, как сказать, мы...» «Ладно, не мучайся, расскажешь в лагере. Жаль, конечно, возвращаться ни с чем. Но, надеюсь, Грион хотя бы умер сразу. Это, кстати, из-за него, Эрем. Ладно, судя по лицу, ты и половина из того, что я говорю, не понимаешь». «Прости», — посчитал уместным сказать Лаэра. Остаток пути они молчали. Говорить по-человечески было трудно. Почему-то начинало болеть лицо. А потому тишина даже обрадовала Лаэра. Хотя услышать про Эри хотелось. Стоило им прибыть в лагерь, как у Лирики стало не до него. Джерри, похоже, злился, что они так долго задержались. Жена начала говорить ему про огни и что им надо уходить. Но главарь лишь отмахнулся. «У них сложные отношения», — заметил вполголоса Леонард, усаживаясь между Лаэра и Фуэрте. «Но обычно поспорят, да договорятся. Так что не волнуйтесь». Фуэрте усмехнулся. «Люди, чего ты хочешь?» Закончив перебранку, Ульрика развернулась и ушла в свою палатку. «Видимо, на ночь мы останемся здесь», — подумал Лаэра. «Лео, а ты знал Эрио Найт?» — спросил он. По лицу гоблина пробежала тень. «Да», — кивнул он. «Мы схватили ее в лесу. Бриба ее ранил, и я выхаживал». Лаэра нахмурился. По обрывкам разговоров он понял, что в прошлом Джерри возглавлял банду, куда входил и гоблин, но до конца не был уверен, чем именно они занимались. «Когда Эрри поправилась», — продолжил Лео, — «у Эрика взяла ее ученица. А некоторые шутили, что и удочерила. Только Эрри все равно сбежала». В черных глазах гоблина отразилась печаль. «Значит, это те самые разбойники из ее рассказа», — заключил про себя Лаэра. «Сейчас Эрри у эльфов», — сказал он вслух. «Дома». «Надеюсь, у вас ей хорошо», — ответил Лео. Лаэра задумался. Гоблин вызывал симпатию, как и у Ульрика с Джерри. Но Эрвин не раз говорил, что судить надо по поступкам. Теперь их чудесное освобождение из тюрьмы показалось подозрительным. Знал ли Джерри, что в тюрьме сидят именно эльфы? Совпадение ли это? И куда именно они медленно, но упорно идут? Алое поле простиралось до самого горизонта. Полные зерен колосья устремлялись налитыми верхушками к идеальной синеве неба. Эри так давно не была здесь, что даже почувствовал нечто сродни радости после долгой разлуки. Остановившись, она громко позвала. «Вы где?» «Здесь». Она обернулась. Человек, окруженный сиянием, стоял так близко, что казалось, еще чуть-чуть, и она увидит его лицо. И почему-то именно сейчас Эри впервые подумала, что он мог быть и не человеком. «Рад, что ты вернул часть своих сил». Его голос показался плотным и обволакивающим. «Что случилось?» «У меня вопрос. На этот раз, думаю, правильный». Эри сощурилась. От сияния начинали болеть глаза. «Почему мне кажется, что я причастна к тому, что происходит? К войне и смертям. Даже к дрожанию земли сегодня. Эта тиара меня запутала». «Может, как только все наладилось, тебе стало скучно?» По голосу было слышно, что он улыбнулся. «Я серьезно», — обиженно проговорила Эри. «Что-то происходит, точно ведь?» «Если ты так чувствуешь, попробуй разобраться», – посоветовал человек, окруженный сиянием. «Это твоя сила, в конце концов». Эри уперла руки в бока. «Значит, сначала вы меня убеждаете в предназначении, а теперь говорите «думай сама»?» «Нельзя всю жизнь искать только простые пути». «Нельзя всю жизнь идти только сложными», – парировала она. Человек, окруженный сиянием, не ответил и растворился в воздухе. Эри осталась одна. Лаэра не мог заснуть, но душе было тревожно, и в те мгновения, когда все же удавалось забыться, перед глазами всплывало размытое пятно красного цвета. Он и раньше его видел. Пятно как будто звало к себе, но он всегда отворачивался. Ему становилось все беспокойнее, пятно увеличивалось, словно хотело поглотить, вобрать в себя, убить или перенести в какой-то иной мир. Лаэра старался не смотреть на него. И чем дольше это длилось, тем сильнее горело внутри. Казалось, что отворачиваясь от пятна, он предает кого-то. Что там, в самой сердцевине, его ждут. Но он не хотел идти, боялся. Сам не знал чего, но боялся. Лаэри приподнялся на локте и потер глаза. «Надо прогуляться», — подумал он и встал, стараясь не потревожить вытянувшегося рядом Фуэрта. Добравшись до своих вещей, он принялся одеваться. «Ты чего, полукровка?» – послышался шепот эльфа. «Прости, не хотел разбудить», – виновато ответил Лаэра. «А сам-то что не спишь?» «Не могу», – он пожал плечами. И в этот самый момент мрак озарила вспышка света. Горящая стрела прожгла насквозь верх палатки и воткнулась в пучок сена у ног эльфа. Фуэрта вздрогнул и попятился. Лаэра, как был в одной рубахе, выскочил на улицу. Их лагерь окружала королевская армия.